Глава 31. Даша оказалась обязательной. На место встречи она явилась минута в минуту. «Здравствуйте». «Привет», — Халяпина поцеловала ее в щеку. «Знакомый уже в курсе и ждет нас после обеда, однако я сама должна осмотреть твою квартиру». Глаза девушки округлились. «Он не обещает помочь?» «Дело не в этом», — Марина махнула рукой. «Ты мне понравилась. Этот мой знакомый, конечно, все сделает, однако, знаешь, бизнес есть бизнес. Я хочу, чтобы ты не потеряла ни доллара. Если он рассчитывает на большую прибыль за счет даже маленького обмана, у него не выйдет». Даша расплылась в улыбке. «Огромное спасибо». «Подожди благодарить», — Халяпина огляделась по сторонам. «Так, Рафик уже занял свой пост. Дурочка может двигаться навстречу смерти. Куда нам?» «На троллейбус». Медсестра сделала незаметный знак подельнику, и тот последовал за ними. «Наш!» — девушка побежала, увлекая за собой новую подругу. Они проехали две остановки. «Выходим». «Отсюда далеко?» — Марина оглянулась, ища глазами Рафика. Он как тень следовал за ними. «Вон тот дом!» «Отличный район!» Через 5 минут женщины подошли к подъезду. «Первый этаж!» — Даша засунула ключ в замочную скважину. «Проходите!» — Халяпина последовала за хозяйкой в темную прихожую. «Вот комната», — чуть слышно скрипнула входная дверь, девушка обернулась. «Кто там?» «Это ветер», — Марина улыбнулась владелице жилья. «Можно посмотреть твой паспорт? Приятель попросил не беспокоить, если ты окажешься гражданкой другого государства». «Ради бога». Даша, открыв сервант, достала документ. В ту же минуту мелькнула вспышка и раздался щелчок. «Что это?» — ухмыляясь из прихожей, вышел Рафик, держа в руках фотоаппарат. «Качество будет неплохим». У хозяйки округлились глаза. «Кто вы? Что это значит?» Кавказец, хихикая, доставал из кармана целлофановый пакет. «Ты доверчивая маленькая дура, потому сейчас умрешь. За квартирку не беспокойся. Пристроим в лучшем виде». Девушка перевела взгляд на подругу, та стояла с бесстрастным лицом. «Марина, не надо!» — умоляюще прошептала она, поднимая руки. Халяпина отвернулась. Рафик приближался к ней. Даша пронзительно закричала. «Руки за голову!» Из кладовой в комнате вышли Павел и Константин. Толстый кавказец смертельно побледнел. «Суки!» Халяпина схватилась за край стола, понимая, что сопротивление бесполезно. В прихожую ввалились люди в камуфляже.